Глава 41. Среди прочих вещей на дирижабле Эспера везли оружие. Когда всю бутафорию выгрузили в приграничном городишке, на аэростате появилось место для небольшой армии. У Нового Света имелись и дирижабли. Правда, значительный недостаток — отсутствие маскировки — делал их бесполезными в Винтервью. Лишь корабль Ониса мог подобраться к неприступной из-за гор и погодных условий базе. Из центральных и южных районов империи собралось множество сопротивленцев. Здесь были и пожилые, и молодые. Вивьен рассматривала их и гадала, что заставило людей начать борьбу. За каждым человеком скрывалась история, которую одновременно и хотелось, и боязно было узнать. Она никак не могла помочь в подготовке нападения, но знала, что скоро ее час настанет. Поэтому прилежно изучала схемы замка, добытые разведчиками. Один из повстанцев, Фет, подошел к ней. Все сидели на полу среди тюков с разным хламом. «Я подумал, ты захочешь узнать», — сказал он. Темный плащ скрывал оружие, да и самого хозяина. Широкая грудь, мощные руки и грозный взгляд внушали опасения. Вивьен слышала, что прежде он служил в имперской армии. Став старшим офицером, разочаровался в системе и все бросил. Тогда власти принялись угрожать его престарелым родителям, что закончилось кровопролитием, и Фет обратился к тем, кто сделал месть целью жизни. «Что случилось?» — подняла голову Вивьен. «Есть новости об авиатрисе из второго отряда. Лилиан Барт». «Лили?» — удивилась Вив. «Говорят, вы дружили». Вивьен кивнула. Разведчики узнали, что она мертва. «Нет, невозможно. Она ведь была в безопасности. Лили давно не летала. Что случилось?» Насколько нам известно, Эбигейл Делок приехала в Винтервью специально для проведения последнего эксперимента над ней и убила девочку на операционном столе. Вивьен вскочила на ноги и замерла, как громом пораженная. Сердце защемило. Как такое могло произойти с Лили? Она не заслуживала такой жуткой смерти, только не Лили. Палуба уходила из-под ног, все вокруг кружилось. Лили, ее Лили больше нет. Добрых оленьих глаз, беззаботного смеха, трепетной влюбленности. Знают ли Хэти и ее мама? Едва ли. А как им рассказать? Эбби не могла, прошептала Вивьен. Увы, мне жаль, пожал плечами Фет. Подумал, ты должна это услышать. Поверить не могу, пробормотала Вивьен. Сколько же она скрывала? Шая приобняла девушку за плечи. Вивьен заплакала. Мы отомстим, проговорила Шая. Ты даже не представляешь, как. Гневно кинула Вивьен, и глаза ее горели злым пламенем. В густом сером сумраке дирижабль Республики подобрался к Винтервью и завис над замком безмолвной тенью. Благодаря маскировке он прошел незамеченным весь путь над Этрийской империей. Темные фигуры на специальных тросах парами соскальзывали на башни. По плану у повстанцев было несколько критических точек. Один отряд — заминировать производство, другой — в лабораторию за исследованиями. Вивьен и Шая вдвоем отдельно от остальных отправились в кабинет Дангара. Восточная башня, лестница, коридор, два поворота направо, и они на месте. Там могут быть важные документы. Шая взяла ружье и револьвер, но, к счастью, по пути им никто не встретился. Удивительно, насколько хорошо она ориентировалась в витиеватых переходах в Интервью. «Подозрительно тихо», — сказала она. «Думала, здесь кипит работа». Они не знали, как им повезло. После похорон Дангара многие разъехались. Даже факелы на стенах горели через один, настолько в замке было безлюдно. Дверь в кабинет осталась приоткрытой. Шая и Вивьен замерли, услышав голоса. Вив посмотрела в щелочку. «Еще раз повторяю, она не хочет тебя видеть!» — кричала женщина. Вив узнала Рейру, молодая, длинноволосая, в черном траурном платье. «Мне все равно, я должен ее увидеть», — холодно отвечал Томас Биен. Вивьен стиснула кулаки. Он врал про сестру, когда отдавал кулон. «Эбби еще слаба, ты ей ничем не поможешь, только доведешь нападками. Я специально отослала всех, кого только могла». «Ты?» — в голосе неподдельное изумление. «После смерти Дангара я хозяйка Винтервью. И раз база скомпрометирована, ученых и инженеров следовало перевести в безопасное место. Все готовые истребители доставлены в Академию. У меня несколько экспериментальных самолетов осталось». «Лучше бы усилила охрану». «Я не нуждаюсь в твоих советах, Биен, как и Эбигейл. Убирайся отсюда поскорее». «Что ты скрываешь?» Рейра как-то странно поежилась. Вивьен вглядывалась в нее, пытаясь разгадать эту знакомую и в то же время совершенно неизвестную девушку. Заодно ли она с Эбигейл? Причастна ли к убийству Лили? Что случилось перед прибытием повстанцев? «Тебя не касается. Мы с Эбби скоро приедем в столицу. Я договорилась о встрече с премьер-министром. Твое посредничество не требуется. Мы будем управлять Академией и Винтервью так, как считаем нужным». «Ты не сможешь вечно ее прятать, а твои наивные речи до добра не доведут. В Белом замке никто не спросит мнение двух девчонок. Не думай, что сможешь с кем-то разговаривать подобным тоном. Вас обеих посадят на короткий поводок и быстро приструнят. Будете выполнять то, что должно». «Так я тебе и поверила. Ты же психопат, Биен, и близко к ней не подпущу, не надейся». Томас взбесился. Взгляд вспыхнул, костяшки сжатых кулаков побелели, и шагнул к Рэйри. Она вздрогнула, отшатнулась, но продолжала стоять на своем. «Не скажу, где она. Убирайся!» «Я обыщу весь замок, если потребуется». Вивьен отступила. «Нам не пробраться в кабинет Дангара, пока они там сцепились. Давай найдем Эбигейл». «Она того не стоит. Время потеряем и внимание привлечем. Ступай к самолетам. Это прямо. А я останусь здесь, подожду. Вдруг они уйдут. Или поубивают друг друга». Вивьен кивнула и побрела по коридору. Она выглянула в окно. Луна озаряла двор ярким призрачным сиянием. Судя по царившему на базе безмолвию, никто до сих пор не заметил вторжения. На площадке перед замком высились два дирижабля. Наверное, на одном из них прилетел Томас. По другую сторону словно спал, припорошенный недавним снегом, истребитель новой модели с пулеметами. Взлетная полоса, мост, нависший над бездной, расчищен. Идеальный шанс для Вивиан. Она побежала вниз к самолету. На авиатрисе была теплая кофта и брюки, но холод пробирал до костей. Едва она распахнула дверь на улицу, как ее чуть не сбил с ног порыв ветра. Вив заметила у одной из колонн фасада тонкую фигуру. Не столько по внешности, в темноте не разглядеть, сколько своим внутренним чутьем она поняла, что это директриса. Эбигейл оперлась на стену, волосы струились по плечам, мерцали в бликах луны. Капюшон с меховой оторочкой падал с головы. Медленно-медленно она поворачивалась к Виатрисе. «Вивьен!» — воскликнула она. «Ты жива!» Вив сделала несколько шагов ей навстречу. Эбигейл сорвала с себя плащ, подбежала к бывшей ученице и накинула одеяние той на плечи. «Ты же замерзнешь, бедняжка. Пойдем в замок. Как ты здесь очутилась? Тебя Рейра прислала? Я решила подышать свежим воздухом. В моей спальне слишком натоплено. Почему ты молчишь? Что с тобой?» Вивьен оцепенела. Вот директриса стоит прямо перед ней, нежно укутывает в теплый, пахнущий весенними цветами плащ, проявляет заботу. Для чего? Зачем она это делает? «И столько врет. Про войну, про маму, про Лили. Это правда?» выдавила Вивьен. «Пролили». «О!» — всхлипнула Эбби. «Мне очень жаль. Какое горе с ней приключилось!» Вивьен бросилась в объятия Эбигейл. Из глаз катились крупные слезы. «Нет, ей не должно все сойти с рук». «Ты ее убила», — раздался шепот. Пальцы Вивьен вцепились в шнуровку корсета на платье графини так сильно, что один ноготь сломался, затем соскользнули вниз к кобуре. Где-то в глубине сознания авиатриса помнила об оружии, и то оказалось на месте. Эбби однажды сказала, что берет револьвер, когда не чувствует себя в безопасности. Вивьен выхватила его и оттолкнула Эбигейл. Еще слабая после отравления, та чуть не упала. Вив осмотрелась по сторонам. В небе показался дирижабль. Имперский. Он сиял в ночи, а флаги развивались по обеим сторонам золоченого корпуса. Нужно поторопиться. «Вивьен, что ты делаешь?» Снежные влажные глаза заискивающе глядели на авиатрису. В них читалось раскаяние, мольба о прощении, надежды на будущее, все ее благородные планы. Но Вивьен не верила, решила не верить. Она спустила курок. Пуля вонзилась в живот Эбигейл. Вивьен выстрелила снова, выше, и еще раз. Она бросила револьвер в снег и рванулась к самолету. На звук выстрелов уже бежала охрана, но Вив была быстрее. Знакомая, почти родная машина будто ждала ее. Авиатриса завела мотор и вырулила к мосту. Подбегавших охранников она просто сбивала. Имперский дирижабль заходил на посадку, и медлить было нельзя. Авиатриса не видела, как из замка к Эбигейл выбежали Рейра и Томас, и не могла слышать их крики. Вивьен не знала, что они рухнули на колени около графини в горе и отчаянии. Однако сердце Вивьен разрывалось от того, что она наделала. На голубом платье Эбби распускались темно-бордовые цветки. Висок и волосы директрисы тоже были в крови, из-за удара головой во время падения. Томас прижал пальцы к бледной шее. Он так долго не видел Эбигейл, почти отвык от ее утонченной красоты, трепета ресниц, нежного запаха. После болезни и отравления она казалась тоньше и беззащитнее. Жизнь еще теплилась, прощупывался слабый пульс. «Скорее за врачом», — бросил он Рейри. «Я тебя с ней не оставлю», — девушка встала и пошатнулась, всхлипывая. «Что ты думаешь?» «Рейра», — перебил он. В синих глазах застыл ужас. «Давай же, если остановить кровь и зашить раны, мы ее спасем. Приведи врача». Она кротко кивнула и убежала. «Эбигейл», — прошептал Томас, прижавшись лбом к ее груди. «Прости меня. Прости, что не защитил». Он взял прохладную ладонь, поцеловал. Нашел в кармане набор, при помощи которого однажды зашивал ножевое ранение. Пальцы наткнулись на коробочку с кольцом из той лавочки в столице. Он разорвал платье на груди Эбби. На бледной коже зияли 3 огнестрельные раны. 2 пули прошили грудную клетку, а 1 застряла в животе. Томас осмотрел графиню. Просунул 1 руку под спину Эбби. Только 2 пули вышли. Томас быстро нанес на раны антисептический порошок, который должен был обеззаразить и обезболить. Он оглядел голову, кровоточащий висок. «Я люблю тебя, Эбигейл. Ты единственное ценное, что было в моей жизни. Я не дам тебе умереть. Мы дождемся врача. Слушай меня, не умирай. Не оставляй меня, я...» Голос срывался. «Не смогу без тебя». Томас поднял взгляд. Самолет под управлением авиатрисы разгонялся на взлетной полосе, и в какой-то момент шасси оторвались от камня. Она полетела. Персонал на мосту не смог ее остановить. Неизвестные люди сновали туда-сюда. На площадку перед замком приземлился дирижабль Империи. Из него ровным строем вышел отряд силовиков. Вооруженные воротилы мигом оценили ситуацию и приблизились к Биену. Нарядная и чистая форма выдавала в них людей, направленных сюда прямиком из столицы. Значит, они следовали по пятам за советником. Он не успел ничего сказать, как прогремел голос капитана. «Томас Биен, именем императора, вы арестованы». «Стойте! Помогите ей!» — вскричал он, но лица военных были непроницаемы. Они следовали четким приказам командира. «Вы знаете, кто она? Если графиня умрет по вашей вине, император вам голову отрубит!» Лишь один бросил быстрый, испуганный взгляд на раненую девушку, но ничего не сделал. Приказа насчет нее не поступало. Время шло. Эбигейл истекала кровью. Дыхание растворялось в морозном воздухе. Ее жизнь таяла. «Вы обвиняетесь в государственной измене», — твердо продолжал капитан, — «и содействии мятежу. Вы устроили взрыв бронепоезда, отравление на базе Винтервью, а также передавали секретные сведения организации «Новый свет». Вам отказано в судебном разбирательстве. Решением императора вы приговариваетесь к пожизненному заключению и каторжным работам на мраморном руднике. Что за бред?» Военные скрутили Томаса, рывком подняли на ноги и повели к дирижаблю. Они крепко держали его под руки и волочили за собой. Томас отчаянно пытался сопротивляться. «Нет!» — кричал он, отбиваясь. «Эбигейл, нет! Помогите ей! Прошу, спасите ее!» Биена завели в дирижабль, а он все пытался вырваться, высматривал Рейру с врачом. Последний взгляд перед тем, как закрылись двери, Томас бросил на графиню. Эбигейл лежала одна на тонком, белом, тающем покрывале, совсем холодная то ли от снега, то ли от нависшей над ней смерти.